В руке он держал примечательный предмет. Жезл, вроде скипетра, обвитый грубым подобием змеи, видимо, кустарная поделка бедного ремесленника. Мгновенно поднялся шум, раздались взрывы смеха. Коронер бешено застучал, призывая к порядку. За полицейским с его фантастическим подопечным семенил бледный молодой человек в запачканном маслом комбинезоне. Он явно был отлично знаком большинству зрителей, которые быстро дотягивались до него, проходившего мимо, ободрительно похлопывали, весь зал открыто тыкал пальцами на съежившуюся фигуру. Все трое прошли в дверцу за балюстраду и сели. Старик с темной бородкой, несомненно, пребывал в тисках страха, вращая глазами, конвульсивно стискивая смуглые руки, держащие причудливый жезл. «Каспер Крокер, займите место свидетеля». Бледный молодой человек в замасленном комбинезоне сглотнул и поднялся на место. «Вы владелец гаража и бензозаправки на Мейн-стрит в Уэйртоне?» — спросил Корнер. «Ну да, вы ж меня знаете, мистер. Прошу отвечать на вопросы», — сурово потребовал Степлтон. «Расскажите присяжным, что произошло около 11 часов вечера в рождественский сочельник». Крокер глубоко вздохнул, огляделся, как бы в поисках последнего дружелюбного взгляда, и начал. «Я закрыл гараж в сочельник, собрался праздновать. Живу я в доме прямо за гаражом. В 11, когда мы сидели с женой в парадной комнате, слышу откуда-то страшный шум, грохот, показалось, будто в гараже. Так что я выскочил. Темно, как в преисподней». Он снова сглотнул и быстро продолжил. «Ну, смотрю, какой-то тип колотит в дверь моего гаража. Увидел меня и, минуточку, мистер Крокер, как он был одет». Владелец гаража пожал плечами. «Не разглядел в темноте?» «Да, в любом случае, нечего было особо разглядывать». «Лицо хорошо видели?» «Да, сэр. Он стоял прямо под ночной лампочкой, весь закутанный, холодно было. Только казалось, будто не хочет, чтобы его запомнили. Так или иначе, чисто выбритый, темноволосый, вроде бы иностранец, хотя по разговору добрый старый американец». «Сколько ему лет, на ваш взгляд?» «Ну, за 30, может быть, трудно сказать». «Чего ему было нужно?» «Хотел нанять машину до Роя». Эллери слышал астматическую одышку мужчины в соседнем ряду позади. Такая тишина стояла в зале суда. Все напряженно застыли на краешках стульев. «Что дальше?» — поинтересовался Корнер. «Ну, — уверенно заговорил Крокер, — мне не сильно хотелось оставлять жену одну в 11 часов в сочельник. Только он вытаскивает бумажник и говорит: за доставку даю $10. «Ну что ж, сэр, немалые деньги для бедняка вроде меня». Я говорю: «Ну ладно, садитесь». «И вы его отвезли?» «Да, сэр, отвез». Забежал домой за курткой, предупредил жену, что отлучусь на полчасика, выскочил, вывел старый фургон, он влез, и мы поехали. Я спросил, где его высадить, а он и говорит: «Нет ли тут перекрестка, где сходится дорога на Ароя с шоссе Нью-Камберленд-Пактаун?» «Есть, — говорю». Тогда он говорит: «Вот туда мне и надо». Доехали. Он вылез, вручил мне 10, я развернулся, поехал домой, весь прямо трясся от страха. «Вы заметили, что он делал после вашего отъезда?» Крокер энергично кивнул. «Через плечо оглядывался, чуть в кювет не угодил, черт возьми. Он пошел пешком к Арою. Хромал здорово, сэр». Послышался вздох эксцентричного старца с темной бородкой, сидевшего рядом с полицейским. Глазки его дико бегали, как бы отыскивая путь к свободе. «На какую ногу, мистер Крокер?» «Ну, вроде бы берег левую, сильно ступал на правую». «Вы его видели в последний раз?» «Да, сэр, и в первый. До того вечера никогда не видел». «Это все», — Крокер радостно покинул свидетельское кресло и заспешил по проходу к дверям. «Так», — проговорил коронер Степлтон, пригвождая взглядом старичка с темной бородкой и глазами-бусинками, прятавшегося за спинкой сиденья. «Ну, вы там, поднимайтесь». Полицейский встал, вздернул темнобородого на ноги, толкнул вперед. Человек шел безропотно, но в глазах его была паника. Он то и дело шарахался назад. Полицейский бесцеремонно швырнул старика в кресло свидетеля и вернулся на место. «Как ваше имя?» — спросил коронер Степлтон. Зрители принялись хохотать над необычайно странной одеждой и видом мужчины, представшего перед ними на видном свидетельском месте. Порядок был восстановлен не скоро, и все это время свидетель облизывался, вертелся из стороны в сторону, что-то бормотал про себя. Эллери пришло в голову ошеломляющее предположение, что он молится. Молится, поразительно, деревянной змее на кончике жезла. Степлтон нервно повторил вопрос. Мужчина вытянул руку с жезлом, расправил костлявые плечи, как бы собравшись в подобной позе с остатками сил и достоинства, взглянул прямо в глаза Степлтону и объявил чистым пронзительным голосом: «Я тот, кого именуют Харахт, бог дневного солнца, Ра-Харахт, сокол». Воцарилась изумленная тишина. Коронер Степлтон прищурился и отшатнулся, словно кто-то вдруг бросил ему невнятную угрозу. Залохнул, затем разразился истерическим смехом, вызванным на сей раз не презрением, а безымянным страхом. «Кто?» — беспомощно переспросил Степлтон. Назвавшийся Харахтом, мужчина скрестил руки на впалой груди, крепко держа перед собой жезл, и не снизошел до ответа. Степлтон вытер щеки, словно не зная, как быть дальше. «Чем вы занимаетесь, мистер Харахт?» Эллери съежился на сиденье, краснея за коронера. Сцена становилась крайне неприятной. «Я целитель немощи», — заявил Харахт, сурово стискивая губы. «Делаю больные тела здоровыми и сильными. Я тот, кто плывет в Манджет дневной ладье. Я тот, кто плывет в Мессектет ночной ладье. Некоторые называют меня Гором, богом горизонта. Я сын Нут, богини неба, жены Геба, матери Исиды и Осириса. Я — верховный бог Мемфиса, мне принадлежит Этум». «Стойте!» — крикнул коронер. «Ради бога, полковник Пикет, что это такое? Вы же говорили, будто этот сумасшедший знает что-то важное для следствия. Я...» Глава полиции штата поспешно встал. Назвавшийся Харахтом мужчина спокойно ждал. Первоначально его страх исчез полностью, словно в глубинах вывихнутых мозгов возникло убеждение, что он хозяин положения. «Простите, мистер коронер», — быстро извинился полковник. «Мне следовало предупредить, что этот человек не в себе. Пожалуй, я лучше сам расскажу вам о нем и присяжным, чтобы вы получили возможность задавать прямые вопросы. Он занимается чем-то вроде целительства. Устраивает безумные представления, весь разрисованный солнцем, звездами, лунами, причудливыми иероглифами времен египетских фараонов. Мнит себя солнцем и всякое прочее. Безобидный. Разъезжает, как цыган, из города в город в старом однолошадном фургоне. Объехал Иллинойс, Индиану, Огайо и Западную Вирджинию, проповедуя и продавая целебные снадобья от всех болезней. Для роста волос эликсир юности», — серьезно вставил Харахт. «Солнечный свет в бутылках. Я призван проповедовать солнечное послание. Я Менту и Атму, и, насколько мне известно, это просто масло из печени трески», — — с усмешкой объяснил полковник Пикет. «Настоящего ее имени никто не знает, и сам он, наверное, его забыл». «Благодарю вас, полковник», — с достоинством промолвил коронер. Эллери сидел на жестком сиденье, содрогаясь до мозга костей от неожиданного открытия. Он узнал кустарный символ в руке сумасшедшего. Это был Урей, скипетр со змеей, главным божеством древних египтян и их божественных царей. Сначала он было принял его за самодельный кадуцей в виде змеи, но в символе Меркурия всегда присутствуют крылья, а здесь Эллери, приглядевшись, увидел солнечный диск, увенчавший верховную змею. Египет времен фараонов. Из уст одержимого безумца прозвучало несколько знакомых имен — Гор, Нут, Исида, Осирис. Другие слова, незнакомые, тоже выдержаны в египетском духе. Эллери распрямился, устроился поудобнее на сиденье. «На Харахт, или как вас там?» — продолжил коронер. «Вы слышали показания Каспара Крокера о чисто выбритом, темноволосом, хромом мужчине?» Взгляд бородача стал более осмысленным, но в то же время в нем опять мелькнул страх. «Хромом?» — запнулся он. «А, да!» «Кого-то узнали по этому описанию?» Нерешительное молчание. Потом ответ. «Да». «Ах!» — вздохнул коронер. «Ну вот, Харахт, мы кое-чего добились». Тон его стал веселым и дружелюбным. «Кто он? Откуда вы его знаете?» «Это мой жрец». «Жрец?» В зале поднялся ропот. Эллери слышал, как плотный мужчина позади заметил: «Дьявольское богохульство, Господи помилуй! Вы имеете в виду помощник, ученик, жрец, верховный жрец Гора?» «Да-да», — поспешно согласился Степлтон. «Как его зовут?» «Велья Кросок». Нахмурился коронер. «Иностранец? Армянин? Нет других народов, кроме египетского», — спокойно провозгласил темнобровый старичок. «Хорошо», — сверкнул глазами Степлтон. «Как это имя пишется?» «Нам все известно, мистер Степлтон», — вставил полковник Пикет. «Велья Кросок», — произнес он по буквам. «Мы нашли его кое в каких бумагах в фургоне этого типа». «Где этот Велья Кросок?» — спросил коронер. Харахт пожал плечами. «Ушел?» Но Эллери уловил проблеск паники в широко открытых глазах. «Когда?» Старик снова пожал плечами. Полковник Пикет опять пришел на помощь. «Пожалуй, лучше я расскажу, мистер Степлтон, но чтобы помочь следствию. Насколько нам удалось выяснить, Кроссок постоянно держится в тени. С этим объектом он связан уже пару лет. Загадочная личность, действовал в качестве управляющего делами, рекламного агента, представляя Харахту выкидывать фокусы. Харахт столкнулся с ним где-то на западе. В последний раз Кроссок был с Харахтом в рождественский сочельник. Они расположились у пещеры Холлидей. В нескольких милях от Уэйртона, вспомнил Эллери дорожные указатели. Кроссок ушел около 10, и этот тип утверждает, что больше его не видел. Время вполне соответствует. Вы не обнаружили никаких следов Кроссока? Пока нет, раздраженно бросил полковник. Исчез, как под землю провалился, но мы его найдем. Он от нас не уйдет. Повсюду разосланы описания его и Клинга. Харахт, продолжил коронер, вы когда-нибудь были в Оройо? В Оройо? Нет. Они никогда не заезжали так далеко на север Западной Вирджинии, объяснил полковник. Что вам известно о Кроссаке?» «Истинно верующий», — с ударением сообщил Храхт. «С благоговением служит у алтаря. Причащается куфи, с воодушевлением слушает священные писания. Он — гордость и слава». «Ох, ладно», — устало вздохнул коронер и кивнул полицейскому. «Заберите его». Полицейский ухмыльнулся, поднялся, схватил темно-бородого за костлявую руку, стащил с трибуны. Коронер облегченно вздохнул, когда они исчезли в толпе. Эллери тоже вздохнул. Отец был прав. Очень даже вероятно, что ему придется вернуться в Нью-Йорк, если не с поджатым хвостом, то повешенным на хвосте. Следствие оказалось полнейшим безумием, а дело настолько непостижимым, настолько лишенным какой-либо логики, что граничило с фарсом. И все-таки остается жестоко изуродованное тело, распятое на... Распятое. Эллери вытаращил глаза, почти вслух охнув. Распятие и древний Египет. Где он сталкивался с таким странным фактом? Дальше следствие пошло быстро. Полковник Пикетт предъявил несколько предметов, найденных в фургоне Храхта, которые, по словам последнего, принадлежали Кроссаку. Случайные, разрозненные, они не представляли никакой ценности, не давали никаких намеков на личность и прошлое своего владельца. Фотографий Кроссака не нашлось, о чем коронер уведомил присяжных, добавив, что сей факт еще более затрудняет поиски. Вдобавок не оказалось и образцов его почерка. Были вызваны другие свидетели, добавились кое-какие мелочи. Никто не следил за домом Эндрю Вана в рождественский сочельник, никто не видел Кроссака после того, как владелец гаража Крокер высадил его на перекрестке. Вблизи перекрестка стоит один дом, Вана. Никто не проходил мимо него в тот вечер. Гвозди, которыми... было прибито распятое тело Вана, взятое из его собственного ящика с инструментами, всегда стоявшего в кухонном чулане. Выяснилось, что их задолго до события купил Клинк в магазине Бернхайма. Многие пошли в дело при строительстве дровяного сарая. Эллери начал соображать, где находится, когда коронер Степлтон поднялся на ноги. «Господа присяжные», — проговорил коронер, — «вы выслушали показания, данные в ходе следа...» Эллери вскочил. Степлтон замолчал, оглянулся, недовольный помехой. «Что такое, мистер Квин? Вы вмешиваетесь в дело, которое...» «Одну минуточку, мистер Степлтон», — быстро попросил Эллери. «Прежде чем вы обратитесь к присяжным коронерского суда, думаю, что я располагаю фактом, имеющим отношение к следствию». «Что?» — вскричал окружной прокурор Крамет, сорвавшись с места. «Новый факт?» «Факт не новый, господин окружной прокурор», — с улыбкой пояснил Эллери. «Наоборот, очень старый, старше христианской религии». «Слушайте», — пропыхтел коронер Степлтон. Зрители вытягивали шеи, перешептывались. Присяжные поднялись, уставились на неожиданного свидетеля. «К чему вы клоните, мистер Квин? При чем тут христианская религия? Надеюсь, ни при чем». Эллери наставил на коронера пенсне. «Самая существенная особенность ужасающего преступления», — строго продолжил он, — «если разрешите заметить, в ходе следствия вообще не рассматривалось. Я говорю о том факте, что убийца, кто бы он ни был, сознательно петлял, оставляя вокруг места преступления символическую букву «Т». Перекресток в виде «Т». Дорожный столб в виде «Т», тело в виде «Т», кровавое «Т» на парадной двери убитого. Все это комментировала пресса, и вполне справедливо. Да-да, с усмешкой перебил окружной прокурор Крамец. Знаем, но что у вас за факт? Слушайте. Эллери твердо взглянул на него. Крамец вспыхнул и сел. Я не вижу тут никакой связи и, признаюсь, в полнейшем недоумении. Только, знаете, может быть, символ Т вообще не относится к алфавиту. «Что вы хотите сказать, мистер Квин?» — тревожно спросил коронер Степлтон. «Я хочу сказать, символ Т имеет религиозный смысл». «Религиозный смысл?» — повторил Степлтон. Дородный пожилой джентльмен в священническом воротничке поднялся в густой толпе. «Если позволите, осмелюсь перебить высокообразованного оратора», — резко проговорил он. «Я евангелический проповедник, никогда не слышал о религиозном смысле символа Т». «Вправь-ка ему мозги, проповедник!» — крикнул кто-то. Священник покраснел и сел. Эллери улыбнулся. «Разрешите поспорить с ученым-священнослужителем? Смысл вот в чем. Среди многих религиозных символов есть крест в виде Т. Он называется Тау или Крус Комисса». Священник снова вскочил. «Да!» — крикнул он. «Правда, только это не христианский крест, сэр, а языческий символ». Эллери рассмеялся. «Верно, сэр. Но разве не крещенные народы на протяжении многих веков не пользовались греческим крестом до наступления христианской эпохи? Крест Тау намного столетий старше греческого креста. Некоторые считают его фаллическим по происхождению символом. Впрочем, дело вот в чем». Все ждали в лихорадочной тишине, пока он молчал, набирая в грудь воздуха. Потом вновь нацелил пенсне на коронер и громко объявил: «Этот крест называется не только Тау. Иногда его именуют...» Снова пауза и спокойное заключение. «Египетским крестом». Часть вторая. Распятие миллионера. Когда преступление совершает неопытный преступник, полицейскому приходится потрудиться. Ни одно известное ему правило не работает, и все знания, накопленные за годы знакомства с преступным миром, превращаются в мертвый груз. Данило Риека. Глава третья. Профессор Ярдли. Вот и все. Поразительно, невероятно, но на том дело и замерло. Загадочная связь, на которую Эллери указал гражданам Уэйртона, скорее усугубила, чем прояснила тайну. И сам он не видел решения. Утешался лишь мыслью, что логика едва ли применима к причудам безумца. Но если проблема оказалась трудной для него, то она, безусловно, была слишком трудной для коронера Степлтона, окружного прокурора Крамета, полковника Пикета, присяжных коронерского суда, жителей Ароя и Уэртона, бесчетных газетчиков, стадами тащившихся в город в день следствия. Присяжные под управлением коронера, строго подавлявшего искушение импульсивно прийти к очевидному, но бездоказательному решению, коллективно, почесав голову, вынесли вердикт: смерть от руки неизвестной личности или личностей. Газетчики рыскали пару дней. Полковник Пикет и окружной прокурор Крамет все медленнее описывали круги. Наконец, дело в прессе заглохло, получив поистине смертный приговор. Эллери вернулся в Нью-Йорк. Философски пожимая плечами, Он склонился к убеждению, что чем дольше будет ломать над проблемой голову, тем, в конце концов, проще окажется решение. И не видел никаких причин сомневаться в слишком красноречивом смысле всевозможных свидетельств. Если точно сказать, косвенных, но определенно осмысленных. Некий шарлатан по имени Велья Кросок, иностранец, владеющий английским, по неким собственным темным причинам задумал, спланировал и, наконец, совершил убийство деревенского школьного учителя, тоже иностранца по рождению. Способ хоть и интересен с криминологической точки зрения, но не обязательно важен. Чудовищное, однако понятное деяние ума, опаляемого загадочным огнем психологии маньяка. Что за этим стоит? Жалкая история о воображаемой обиде? Религиозный фанатизм, кровожадная месть? Возможно, никогда это не откроется. Кросок, выполнив свою жуткую миссию, естественно, исчез, теперь уже даже, наверное, находится в открытом море на пути в родную страну. Слуга Клинк, безусловно, невинная жертва, оказавшаяся между двух огней, убитая палачом за то, что бедняга стал свидетелем преступления или видел убийцу в лицо. По всей вероятности, Клинк олицетворял собой мост, который Кросок вынужден был за собой сжечь. В конце концов, мужчина, который, не моргнув глазом, отрубает человеческую голову, чтобы попросту превратить труп в символ мести, вряд ли станет деликатничать, удерживаясь от убийства, когда речь идет о внезапной угрозе личной безопасности. Итак, Эллери вернулся в Нью-Йорк, представ перед проницательными очами инспектора. «Не скажу, а что я тебе говорил», — усмехнулся старик за обеденным столом. «Вечер приезда Эллери, но хотел бы вывести мораль». «Валяй», — пробормотал Эллери, набрасываясь на отбивную. «Мораль такова. Убийство есть убийство». А 99,9% убийств, совершающихся на земном шаре, запомни, юный идиот, объясняются проще пареной репы. «Пойми, никакой фантастики», — просиял инспектор. «Не знаю, чего ты надеялся добиться в том богом забытом краю, только ответ тебе мог сообщить любой дубина патрульной, что топчется в переулке». Эллери положил вилку. «Но логика!» «Мумба-юмба!» — хрюкнул инспектор. «Пойди поспи». Прошло полгода. И за это время Эллери начисто забыл причудливые обстоятельства убийства в Арое. Ему было чем заняться. Нью-Йорк, в отличие от его пенсильванской родственницы, в точном смысле не назовешь городом братской любви. Примечание. Имеется в виду Филадельфия, по-гречески буквально «братская любовь». Здесь нет недостатка в убийствах. Инспектор в следственном экстазе метался по городу. Эллери таскался за ним, внося в дела, возбуждающие в нем интерес, соответствующий его специфическим способностям, вклад. Только в июне, через полгода после распятия Эндрю Вана в Западной Вирджинии, ему довелось вспомнить убийство в Арое. Искра вспыхнула в среду, 22 числа. Эллери с инспектором Квином завтракали, когда прозвенел дверной звонок. Джуна, мастер на все руки в доме Квинов, открыл дверь и обнаружил посыльного с телеграммой для Эллери. «Странно», — удивился Эллери, вскрывая желтый конверт. «Кто, скажите на милость, телеграфирует мне таким ранним утром?» «Никто же», — прошамкал старик, набив полный рот тостом. «Это...» — Эллери развернул листок, глянул на печатную подпись. «Ярдли!» — вскричал он в полном изумлении и улыбнулся отцу. профессор Ярдли. Помнишь, пап? Один из моих университетских профессоров. Помню, конечно. По древней истории, да? Однажды у нас останавливался, приехав на выходные в Нью-Йорк. Насколько припоминается, страшноватый субъект со смешной бородой. «Один из лучших. Теперь таких не бывает», — добавил Эллери. «Господи, я о нем столько лет не слышал». «Боже милостивый, зачем же?» «Я бы посоветовал», — спокойно предложил старик, — «прочитать телеграмму». «В принципе, именно так можно выяснить, зачем тебе пишут. В некоторых отношениях, сын мой, ты истинный остолоп». Насмешка в его взгляде исчезла, когда он присмотрелся к Эллери. У последнего джентльмена заметно отвисла челюсть. «В чем дело?» — поспешно поинтересовался инспектор. «Умер кто-нибудь?» Он до сих пор придерживался суеверного убеждения среднего класса, будто телеграмма не предвещает ничего хорошего. Эллери перебросил желтый листок через стол, вскочил со стула, швырнул в Джуну салфеткой и метнулся в спальню, на ходу срывая халат. Инспектор взял телеграмму и прочитал. «Возможно, через столько лет вы предпочитаете совмещать приятное с полезным. ТЧК. Не нанесете ли мне давно задолженный ответный визит? ТЧК. Вас ждет свежее замечательное убийство через дорогу от моей лачуги. ТЧК. Совершено нынче утром. ЗПТ. Местная жандармерия до сих пор едет. ТЧК. Очень интересно. ТЧК. Моего соседа нашли распятым на тотемном столбе без головы. ТЧК. Жду сегодня. ТЧК. Ярдли». Глава 4. Братвуд. За много миль до прибытия старого Дюзенберга к месту назначения стало ясно, что происходит нечто экстраординарное. Лонг-Айлендский хайвей, по которому Эллери мчался с привычной бесшабашной скоростью, был забит окружной полицией, мигом утрачивавшей интерес к высокому серьезному молодому человеку, делавшему 50 миль в час. Эллери с эгоизмом, пользующегося особым успехом гонщика, почти надеялся, что его кто-нибудь остановит. Тогда можно было бы крикнуть в лицо противнику на мотоцикле «Полиция! Особый отдел!», ибо он умолил инспектора позвонить на место преступления, сообщить инспектору полиции округа Нассау, Воэну, что мой знаменитый сын, по мягкому выражению старика, выезжает, и попросить оказать юному герою возможное любезное содействие. Особенно потому, добавил инспектор, что знаменитый сын располагает сведениями, которые чрезвычайно заинтересуют и Воэна, и окружного прокурора. Был сделан и другой звонок прокурору округа Нассау Айшему с повторением панегирика и посул. Айшем в то утро в высшей степени озабоченный пробормотал что-то вроде: «Теперь все новости хороши, инспектор, присылайте его», и пообещал ничего не трогать на месте преступления до приезда Эллери. В полдень Дюзенберг свернул на одну из безупречных лонг-айлендских частных дорог и был встречен полицейским на мотоцикле. «В Брадвуд сюда?» — прокричал Эллери. «Угу. Только вы туда не проедете», — мрачно объявил полицейский. «Поворачивайте, мистер, и двигайте своей дорогой. Меня ждут инспектор Воэн и окружной прокурор Айшем», — с ухмылкой сообщил Эллери. «А, мистер Квин! Прошу прощения, сэр, проезжайте». Триумфально победивший Эллери пулей ринулся вперед и через 5 минут вылетел на хайвей между двумя усадьбами. Одна, судя по скопищу официальных машин на подъездной дороге, очевидно, носила название «Брадвуд», где и совершилось убийство. Другая, через дорогу, предположительно, служила жилищем его другу и бывшему наставнику профессору Ярдли. Сам профессор, высокий, мускулистый, некрасивый мужчина, поразительно похожий на Авраама Линкольна, поспешил навстречу, схватив за руку Эллери, как только тот выскочил из Дюзенберга. «Квин, как я рад снова вас видеть! Я тоже профессор. Боже мой, сколько лет! Что вы делаете здесь, на Лонг-Айленде? Когда я вас в последний раз слышал, вы еще жили в кампусе, мучая второкурсников?» Профессор усмехнулся в короткую черную бороду. «Снимаю вон тот Тадж-Махал через дорогу». Эллери оглянулся, заметил шпили и византийский купол, торчащие за деревьями там, куда указывал палец профессора Ярдли. «У одного моего рехнувшегося приятеля. Он сам, укушенный каким-то восточным насекомым, выстроил этот кошмар. Сейчас отправился бродить по Малой Азии, а я тут работаю нынешним летом. Хотелось немного покоя, чтобы закончить давно начатый опус об истоках легенды об Атлантиде. Помните Платона?» «Помню новую Атлантиду Бэкона», — улыбнулся Эллери. «Но меня всегда больше интересовала литература, чем наука». Ярдли вздохнул. «Вижу, вы все тот же пылкий молокосос». «Молчу. Именно этого мне не хватает. Господи помилуй, как вы обо мне вспомнили!» Они направились по мощенной дорожке Брадвуда к большому колониальному особняку с широкими пилонами, сияющими на полуденном солнце. «Длинная череда совпадений», — скупо объяснил профессор. «Естественно, я с интересом слежу за вашей карьерой и, всегда восхищаясь вашими рассуждениями, довольно внимательно читал около полугода назад репортажи о необычном убийстве в Западной Вирджинии». Прежде чем ответить, Эллери огляделся. Ландшафт Брадвуда был тщательно спроектирован, усадьба явно принадлежала богатому человеку. «Мне следовало бы догадаться, ничто не ускользает от взора, исследовавшего тысячи стел и папирусов. Значит, вы читали в высшей степени романическую версию моего краткого визита в Ароя?» «Читал. И отметил в высшей степени романическое отсутствие результатов», — усмехнулся профессор. «В то же время меня вознаградило применение основного принципа, который я стараюсь вбить в ваши тупые головы. Всегда обращайтесь к источникам». «Египетский крест, мальчик мой. Боюсь, присущая вам театральность затмила чисто научную истину». «Ну вот мы и пришли. Что вы имеете в виду?» — тревожно нахмурился Эллери. «Крест Тау. Определенно примитивный, египетский. Это мы с вами обсудим попозже. Вам, наверное, хочется встретиться с Айшемом. Он любезно позволил мне здесь потоптаться». Прокурор округа Нассау Айшем, коренастый мужчина средних лет, с водянистыми голубыми глазами и подковообразным ободком седых волос, стоял на ступеньках длинной колониальной веранды, вовлеченной в жаркую беседу с высоким, сильным мужчиной в штатском. «Мистер Айшем», — прокашлялся профессор Ярли, — «это мой протеже Эллери Квин». Собеседники поспешно оглянулись. «Ах, да», — бросил Айшем, думая как бы совсем о другом. «Рад вашему приезду, мистер Квин. Не знаю, чем сможете нам помочь, но...» — пожал он плечами. «Познакомьтесь с инспектором полиции округа Нассау, Воэном». Инспектор Воэн продемонстрировал коричневые зубы. «Нам просто необходимо, чтобы кто-нибудь под ноги подвернулся. Стоим на месте, мистер Квин. Хотите осмотреть основной экспонат?» «По-моему, полагается». Пойдемте, профессор». Мужчины вчетвером спустились по лестнице и пошли по дорожке, усыпанной гравием, вокруг восточного крыла дома. Эллери оценивал размеры поместья. Теперь было видно, что главный особняк располагается на полпути между частным автомобильным шоссе, где остался его Дюзенберг, и сверкающими рябью на солнце водами бухты, которая открывалась с возвышения, где стоял дом. Окружной прокурор Айшем объяснил, что это заводь Лонг-Айлендского пролива под названием бухта Кэтчема. За бухтой виднелись лесистые очертания маленького островка. «Устричный остров», — добавил профессор, — «приют любопытной компании». Эллери вопросительно посмотрел на него, но Айшем раздраженно буркнул: «Мы до этого еще дойдем». И Ярдли, пожав плечами, воздержался от дальнейших комментариев. Гравийная дорожка постепенно уводила их от дома, и в футах в 30 от колониальной постройки они вошли в густой лес. Еще через 100 футов внезапно открылась поляна, посреди которой стоял причудливый предмет. Это был столб, сплошь покрытый резьбой, высотой в 9 футов, некогда ярко раскрашенный, судя по остаточным признакам, а теперь выцветший и облупленный, словно его столетиями хлестала непогода. Резьба представляла собой скопище масок горгулей, символических гибридных животных, увенчанная наверху грубо вырезанным изображением орла с загнутым клювом и распростертыми крыльями. Крылья были довольно плоскими, и Эллери сразу поразил тот факт, что столб с крыльями сильно смахивал на большую букву «Т». На столбе висело обезглавленное мужское тело. Его руки были привязаны к крыльям крепкой веревкой, а ноги — к самому столбу, футах в 3 от земли. Острый деревянный орлиный клюв нависал в дюйме над кровавой раной в том месте, где когда-то была голова. В чудовищной картине было что-то жалкое и одновременно ужасное. Беспомощный, изувеченный труп говорил о прискорбном бессилии обезглавленной тряпичной куклы. «Ну и видок! Ничего себе!» — с прерывистым смешком пробормотал Эллери. «Потрясающе!» — отозвался Айшем. «В жизни не видел ничего подобного. Кровь стынет в жилах», — передернулся он. «Ну, давайте покончим с этим». Они подошли к столбу ближе. Эллери заметил на поляне в нескольких ярдах от них маленькую крытую соломой беседку, у входа в которую стоял патрульный. Потом перенес внимание на труп. Мужчина средних лет с солидным брюшком, руки старческие, жилистые, серые фланелевые брюки, шелковая рубашка, открытая на шее, белые туфли, белые носки, бархатный смокинг. Из шеи до самых пят кровавый кошмар, словно тело окунули в чан с кровью. «Тотемный шест, не так ли?» — обратился Эллери к профессору Ярли, приближаясь к телу. «Тотемный столб», — строго поправил Ярли. Более предпочтительный термин. «Да, я не специалист по тотемам, но образец либо очень старый, североамериканский, либо весьма искусная подделка. Никогда такого не видел. Орел — символ орлиного клана». «Полагаю, тело опознано?» «Конечно», — ответил инспектор Воин. «Перед вами останки Томаса Брада, владельца Брадвуда, миллионера, импортера ковров». «Но труп не снят», — терпеливо проговорил Эллери. «Можно ли сказать уверенно?» «Ох, точно, брат», — раздраженно заверил окружной прокурор Айшем. «Одежда осмотрена. Живот ни с чем не спутаешь, правда?» «Пожалуй». «Кто обнаружил тело?» инспектор Воин начал рассказывать. Нашел его нынче утром в 7:30 один из слуг Брада, одновременно шофер и садовник по имени Фокс. Живет в шалаше за домом в лесу. Пошел, как обычно, утром к особняку подавать машину из гаража для Ионы Линкольна, который здесь живет. Видит, что Линкольн еще не явился, направился сюда взглянуть на цветы. А тут такая картина. Говорит, струхнул до потери сознания. Еще бы. Вставил профессор Ярли, на удивление спокойный, с задумчивым равнодушием разглядывая тотемный столб с его жуткой ношей, как историческую редкость. «Ну», — продолжил инспектор Воин, — «Фокс взял ноги в руки и помчался назад к дому. Обычное дело, всех поднял, никто ничего не трогал. До нашего приезда распоряжался Линкольн, нервный субъект, но с трезвой головой. Кто такой Линкольн?» Вежливо уточнил Эллери. «Главный менеджер фирмы Брада. Знаете, Брад и Мегара», — объяснил Айшем. «Крупные импортеры ковров». «Линкольн здесь живет. Насколько я понимаю, Браду он очень нравился». «Прирожденный ковровый магнат?» «Мегара тоже здесь живет?» Айшем пожал плечами. «Когда не путешествует». «Отправился в какой-то круиз. Отсутствует уже несколько месяцев. Партнерскими делами занимался Брад». «Значит, как я понимаю, путешественник мистер Мегара установил здесь тотемный шест, столб, из уважения к профессору. Впрочем, это значение не имеет. Неожиданно на дорожку выскочил хилый человечек с черным саквояжем». «А вот и док Рамсон», — облегченно вздохнул Айшем. «Медицинский эксперт округа Нассау. Привет, док, взгляните-ка». «Вижу», — прогнусавил доктор Рамсон. «Что это, чикагские бойни?» Эллери внимательно оглядел тело. Оно казалось полностью окоченевшим. Доктор Рамсон профессионально взглянул, принюхался и потребовал. «Ну, снимайте, снимайте. Ждете, чтобы я влез на столб для осмотра?» Инспектор Воин подал знак двум детективам, которые рванулись вперед, обнажая ножи. Один исчез в беседке и через секунду вернулся со старинным стулом, поставил его у тотемного столба, влез на сиденье, взмахнул ножом. «Желаете, чтобы я его срезал, шеф?» — поинтересовался он, прежде чем чиркнуть лезвием по веревке на правой руке. «Может, лучше оставить веревку цельной? По-моему, узел можно развязать». «Режьте!» — отрывисто приказал инспектор. «Хочу взглянуть на узел. Вдруг даст ключ к разгадке». Вперед выступили остальные, и угнетающий процесс снятия тела завершился в молчании. «Кстати», — заметил Эллери, пока они стояли поодаль, наблюдая за происходящим, «как убийца умудрился взгромоздить сюда труп, привязав запястье к перекладинам в 9 футах над землей?» «Точно так, как сейчас это делают детективы», — сухо ответил окружной прокурор. «Мы нашли в беседке точно такой же стул в пятнах крови. Либо убийц было двое, либо дельце провернул здоровенный громила. Нелегко поднять труп на такую высоту, даже со стулом». «Где нашли стул?» — задумчиво переспросил Эллери. «В беседке?» «Да. Видно, убийца вернул его на место, покончив с делом. В беседке полно барахла, мистер Квин. Стул было бы трудно заметить». «Есть еще кое-что интересное», — сообщил инспектор Воин, когда тело, в конце концов, освободилось от пут и легло на траву. «Вот». Он вытащил из кармана маленький круглый красный предмет и протянул его Эллери. «Это была деревянная красная шашка». Промычал Эллери. «Весьма прозаично. Где вы ее нашли, инспектор?» «Здесь, в траве на поляне», — ответил воин. «В нескольких футах справа от столба». «Почему вы ее считаете интересной?» Эллери повертел шашку в пальцах. Воин улыбнулся. «Дело в том, как ее обнаружили. Во-первых, лежала она недалеко. В любом случае можно было заметить. Красный предмет на чисто-сером гравии бросается в глаза, как торчащий палец. Фокс каждый день подметает здесь чистой метлой, поэтому шашка вряд ли лежала тут днем. В любом случае Фокс это отрицает. Я бы сразу сказал, что она как-то связана с событиями прошлой ночи. В темноте ее не было видно». «Превосходный инспектор», — улыбнулся Эльдри. «Мы с вами единомышленники». Он вернул шашку, и тут доктор Рамсон изрыгнул поток совершенно непрофессиональных проклятий. «Что?» — воскликнул Айшем, поспешно рванувшись вперед. «Обнаружили что-нибудь?» «Никогда не видел ничего подобного», — прохрипел медицинский эксперт. «Взгляните. Труп Томаса Брада распростерся на траве в нескольких футах от тотемного столба, вроде рухнувшей мраморной статуи. По неестественному окоченению Эллери на основании личного скорбного, но поучительного опыта понял, что тело по-прежнему остается во власти трупного окоченения. Не считая круглого живота и одежды, лежащий труп с вытянутыми в стороны руками сильно напоминал труп Эндрю Вана, который Эллери видел в Уэйртоне полгода назад, причем оба человеческих тела, с удовлетворением думал он, обрублены в виде Т. Встряхнув головой, он склонился вместе с остальными, интересуясь, что так поразило доктора Рамсона. Врач поднял правую руку мертвеца, указывая на посиневшую ладонь. В центре ладони аккуратно, как отштампованное, отпечаталось красное круглое пятно почти абсолютно правильных очертаний. «Господи, спаси и помилуй, что скажете», — проворчал доктор Рамсон. «Это не кровь. Больше похоже на краску. Только будь я проклят, если понимаю, что это такое». «Похоже», — медленно вымолвил Эллери. «Вы правильно догадались, инспектор. Шашка справа от столба выпала из правой руки мертвеца». «Конечно, боже мой!» — вскричал инспектор воин, снова вытащил шашку и приложил ее к пятну на мертвой ладони. «Все совпало». Он выпрямился со смешанным чувством триумфа и озадаченности. «Что за чертовщина?» Окружной прокурор Айшем покачал головой. «Не нахожу тут ничего существенного. Воин, вы еще не были в библиотеке Брада, поэтому не понимаете. Там осталась незаконченная партия в шашке. Увидите, когда пойдем в дом. Брат почему-то держал в руке шашку в момент убийства, а убийца об этом не знал. Выпало, когда руку привязывали. Вот и все». «Значит, убийство совершено в доме?» — спросил Эллери. «Это здесь, в беседке, как указывают многочисленные свидетельства». «Нет, по-моему, шашка объясняется проще простого. Кажется, она с дефектом. Краска, видно, полиняла в руке Брада под действием тепла и пота». Предоставив доктору Рамсону в окружении молчаливых полицейских осматривать жуткий труп на траве, остальные направились к беседке, стоящей в нескольких футах от тотемного столба. Эллери посмотрел вверх и по сторонам, прежде чем вошел в низенькую дверь. «Вижу, снаружи нет света». «Занятно. У убийцы наверняка был фонарь. То есть, — оговорился инспектор, — если в то время действительно было темно. Это нам прояснит доктор Рамсон, когда установит время смерти Брада. Постовой у дверей отдал честь, шагнул в сторону, пропуская начальство. Небольшая круглая беседка с высокой соломенной крышей была сложена из неошкуренных древесных стволов и ветвей в нарочито примитивном стиле. Верхнюю половину стен составляли шпалеры с вьющимися растениями. Внутри стоял рубленый стол и два стула, один из них залитый кровью. «Полагаю, практически не остается сомнений», — заключил окружной прокурор Айшем со слабым вздохом, указывая на пол. В центре пола растеклось большое, густое, красновато-коричневое пятно. Профессор Ярли впервые занервничал. «Слушайте, неужели это жуткое месиво? Человеческая кровь?» «Определенно», — мрачно подтвердил воин. «А такое количество объясняется только одним. Именно здесь, на полу, Браду отрубили голову». Острый взгляд Эллери устремился на деревянный пол прямо перед грубым столом. Там кровью было размашисто выведено заглавное «Т». «Очень мило», — пробормотал он и, тяжело сглотнув, отвернулся от символа. «Мистер Эшем, как вы объясняете «Т» на полу?» «Хочу вас спросить, мистер Квин», — развел руками окружной прокурор. «Я давно в эти игры играю, а вы, насколько мне известно, хорошо разбираетесь в таких вещах. Может ли у разумного человека возникнуть сомнение, что преступление совершил маньяк?» «У разумного человека не может», — подтвердил Эллери. «Вы абсолютно правы, мистер Айшем. Тотемный шест на редкость удачно, профессор?» «Столб», — опять поправил его Ярли. «Вы намекаете на возможный религиозный смысл», — пожал он плечами. «Как совместить североамериканский фетиш с христианским символом и примитивным фаллическим? Это выходит за рамки даже маниакальной фантазии». Воин с Айшемом хлопали глазами, не понимая ни Ярли, ни Эллери. Последний наклонился, рассматривая какой-то предмет, валяющийся на полу рядом с загустевшим кровавым пятном. Это была вересковая курительная трубка с длинным черенком. «Мы ее осмотрели», — сообщил инспектор Воин. «Отпечатки пальцев Брада». «Точно, его трубка, он здесь курил». «Это для вас мы вернули ее на прежнее место». Эллери кивнул. Трубка была необычная, удивительная. Чашечка, искусно вырезанная в виде головы Нептуна с трезубцем, до половины была набита серым холодным пеплом, а рядом на полу, как указал воин, лежал табачный пепел такого же цвета и консистенции, словно трубка упала и пепел просыпался. Эллери протянул было руку за трубкой, но воздержался, взглянув на инспектора. «Инспектор, вы определенно уверены, что это трубка жертвы?» «Домашние подтвердили?»